Глава 8. На этот раз фрейлинам было приказано сопровождать королеву к завтраку, не отходя ни на шаг. Меня это беспокоило. Хоть и понимала, что повелительница очень волнуется за меня и хочет держать при себе, пока ведется расследование покушения. Я жалела, что не успела рассказать о первой шпильке, которую получила на церемонии, ведь она гораздо важнее второго нападения. Устроить ловушку за пределами дворца легко, но надо сильно постараться, чтобы пронести серебро в обитель вампиров. Официальный придворный завтрак — это порой забавное зрелище. В большой гостиной накрывается небольшой стол на 10-12 персон для Ее Величества и приближенных. И каждый придворный мечтает за ним очутиться, кроме тех, кому положено за ним сидеть по рангу. Сегодня Ее Величество пригласило к столу своих фрейлин и послов. Не всех, правда, а новеньких. Явно собирается познакомиться с ними поближе. Посол темных невозмутимо сел за стол и благосклонно взглянул на салат из печени, мелких помидоров и семечек. Очень приятное и сбалансированное блюдо. Светлый сел напротив темного и на еду смотрел с подозрением. Особенно на кувшины с напитками. Ее Величеству подали вишневый сок, и посол проводил бокал взглядом. «Странный. Думает, что вампиры питаются только кровью?» Между тем подали кашу, гренки, яичницу, обычные блюда для завтрака, и все приступили к трапезе. Королева ела немного, больше наблюдала за гостями. Мало кто знал, что такой пристальный взгляд повелительницы может означать опасность для тех, кто ей не угодит. Но мы, ее придворные дамы, знали и сидели за столом тихо-тихо, как мышки. Не поднимали головы, не вели разговоров. Наверное, поэтому королева Асаида довольно быстро вышла из-за стола и пожелала перейти в музыкальный салон. Мы дружно двинулись вслед за ее величеством. Где-то рядом мелькнули серебристыми искрами серые хитанские лилии. Кстати, о серебре. Посол Светлых явился на церемонию в камзоле, расшитом по эльфийской моде. И никто его не остановил, пока я не заметила. И это наводило на размышления. Вампиры помалкивали в предвкушении скандала, а представители других рас предпочитали лишний раз не вмешиваться. Но дело не в этом. Я вдруг поняла, что за дерзостью лорда Артина могло стоять нечто большее. Возможно, что некто, пользуясь ошибкой Светлого, пронёс шпильку, которую после метнул в меня, если этот неизвестный был достаточно близко к лорду Артину, чтобы скрыть свой план. Трудно ли сунуть заостренную серебристую проволочку за обшлаг камзола, расшитого серебряной же нитью? Кто же мог решиться на это? Я дождалась, пока повелительница устроится в глубоком кресле у камина, и, спросив позволения, нырнула в толпу придворных. Шла медленно и присматриваясь к каждому, едва не принюхиваясь. Вспоминала момент, когда впервые заметила Светлого. Кто же был рядом с лордом Мартином? Увы, его наряд так меня возмутил, что я не обратила внимания на окружение посла. Как и задумывал преступник. Оставалось только одно — спросить об этом у мужчины. Посла я заметила в окружении стайки девиц, недавно представленных ко двору. Едва зазвучала музыка и появилась возможность покружиться в танце, хищницы окружили желанную добычу, плотоядно поглядывая на блондина. Светлый же посол не растерялся, и каждый улыбался так, что вампирши плотно сжимали губы, чтобы скрыть удлинившиеся клыки. Когда я подошла ближе, то слуха коснулся низкий бархатный голос Светлого, которым мужчина осыпал комплиментами придворных дам. «А он весьма сведущ в искусстве соблазнения. Признаюсь, даже у меня от вибрирующего тембра дрогнуло внутри, и чуточку удлинились клыки». При моем приближении девицы разлетелись недовольными воронами, а посол заметно насторожился, но тут же попытался скрыть это за чарующей белоснежной улыбкой. «Рад видеть вас, прекрасная леди Бланш. Я не сразу догадался, почему стало светлее, а оказалось, приблизилось сияние, что исходит от вас». Я дернула уголком губ и, шагнув к мужчине почти вплотную, прошептала. «Вам стало легче дышать, потому что своим появлением я отогнала стаю хищниц, готовых вас сожрать целиком. Приберегите льстивые речи для других, лорд Артин. На меня это не действует». Осадив его, собиралась расспросить о том, что меня интересует. Но Светлый внезапно наклонился ко мне, обдав сладким ароматом алых роз и окровавленной стали, и спросил. «А что на вас действует? Мне бы очень хотелось узнать, миледи». Я ощутила, как по телу пробежался огонь. и клыки еще немного удлинились. Нет слов, посол искусный обольститель. Прекрасно манипулирует голосом и знает, что запах для вампира имеет особое значение. Наверняка поспешил реабилитироваться после фиаско с нарядом и раскошелился на информацию. Иначе как бы он добыл эти сложные и изысканные духи, которыми нередко пользуется даже наша королева? На коже лорда Артина они раскрылись иначе, более мужественно, сексуально. И настолько дразняще, что захотелось прикоснуться губами к жилке, бьющейся на шее посла. Я с трудом сдержалась, чтобы не сглотнуть и не выдать себя. Отступив на шаг, обмахнулась веером и заметила. «Наши намерения совпадают. Мне тоже кое-что нужно узнать от вас». Он на миг приподнял светлую бровь, будто не ожидал такого ответа. А потом снова приблизился, сокращая между нами расстояние и обдавая меня волнами манящего аромата. «В таком случае, может, подарите мне танец?» Я покосилась на кружащиеся пары, потом на королеву, восседающую на троне. Будто ощутив мой взгляд, Асаида едва заметно кивнула. Чуточку поколебавшись, я согласилась. «Хорошо». И позволила мужчине вывести себя в центр зала, надеясь не только расспросить о его сопровождении на церемонию, но и понять, почему мне так сильно захотелось попробовать блондина. «Наверняка в духи добавлена настоящая кровь», — предположила я, но обоняние не улавливало и крупицы. «Я мастер зелий и пойму, что это, до того, как смолкнет музыка».